Глава 25. По-весеннему теплое солнышко прочно обосновалось на почти безоблачном небе, вкупе с легким влажным ветерком, свидетельствуя о стратегической победе весны над зимними холодами. Хуже погоды для испытаний моей брони-реношки, блин, и не придумать. Выделенный участок полигона, покрытый кое-где еще не растаявшими до конца, но представляющими сплошную слякотную массу сугробами, развезло не по-детски, а если учесть, что под ними могут таиться неприятные сюрпризы типа ямы, колдобин, то это совсем грустно. Хорошо хоть, что грязь под ногами не чавкает, но машине от этого будет не намного легче. Одна, но очень слабая надежда на то, что ранним утром после ночного заморозка кое-где еще остались островки наледи. Принимая во внимание очень скоро предстоящие экзамены и, как следствие, мой режим ошпаренной кошки, генерал Филатов разрешил немного сдвинуть график работ в бронемастерских и выделил аж целый день на сегодняшнее шоу. И сейчас стоит рядом с немногочисленной свитой спецов на бугорке, дабы не запачкать тщательно начищенных сапог, ожидая начала праздника, в смысле рапорта старшего унтер-офицера Буртасова о готовности к старту. Илья с механиками до позднего вечера готовил нашего монстра к утреннему триумфу, вместе с коллегами что-то там подкручивая, регулируя и общаясь на непонятном мне техническом языке, но на повышенных тонах и с применением некоторой доли ненормативной лексики. «Что, господин штабс-капитан, волнуетесь?» Генерал, глядя на меня с хитрецой, решает скоротать время. «Так точно, ваше превосходительство? Ни для кого же не секрет, что у всех авто в инструкциях предписано съезжать с твердого дорожного покрытия только в случае крайней необходимости. А тут вот такое». «Ничего-ничего, в этом вопросе вы не одиноки. Давеча вон Владимир Абелевич очередной Гарфорд с Путиловского испытывал. Тот и полсотни шагов не проехал, завяз по самые ступицы. Пришлось его американским холтом вытаскивать. Еле справились». «Ваше превосходительство, мы же еще до испытаний говорили о том, что шасси перегружено. Пулемет-то ладно, но трехдюймовка. По моему мнению, надо ставить что-то одно». Подошедший Мгебров разводит руками. «А тут еще водитель лужу прозевал». «А вот поэтому, Владимир Авельевич, я и прошу вас оставить на время все дела и помочь с трехколесками. Через пару недель господа из комиссии по броневым автомобилям и ГАУ пожалуют. Надо не ударить в грязь лицом, в прямом и переносном смысле». Мгебров вчера с обширными комментариями продемонстрировал мне очередное достижение инженерной мысли начальника школы. Используя найденные где только можно запчасти от разбитых и испорченных легковых автомобилей, в мастерских собрали из мостов, карданов и прочего железа трехколесные самобеглые коляски, бронированные только спереди. Бензиновые движки где-то по 18-25 лошадок, переднее колесо на гипертрофированной мотоциклетной вилке и облегченная трехдюймовая пушка, для стрельбы из которой нужно было опустить специальный сошник. Из-за дефицита орудий трехколески пока оснащались двумя максимами и показали на испытаниях очень даже неплохие результаты. «Ваше превосходительство, разрешите обратиться к штабс-капитану Гурову?» Подошедший Илья козыряет, вытягиваясь по стойке смирно, и ставит многоточие в нашем разговоре. А после разрешающего кивка докладывает. «Ваше благородие, автомобиль к испытаниям готов». Поворачиваюсь, чтобы доложить генералу, но тот опережает меня взмахом руки, мол, давайте, чего уж там. «Ну что, твои орлы готовы?» «Смотрите, братцы, не подкачайте. и потом громко и официально. «Заводи! Вперед!» Буртасов залезает внутрь, с лязгом захлопывается железная дверца, один из механиков крутит кривой стартер, движок заводится, и спустя минуту наш БТР уходит от красного стартового флажка. «А ну давай, родной, не подведи! У тебя же обе задние оси, ведущие целых 8 колес! И хрен с ним, что все самодельное, и привод на цепях Галля должны выдержать! Ну давай, давай же! Ай, молодца! Небольшая лужа, но газ не сбросили. Проехали на прежней скорости, умницы!» До проволочных заграждений остается совсем чуть-чуть, и машина попадает в большое такое месиво. Блин, да твою ж маман! Все попытки вылезти из лужи оказываются неудачными, и выручать застрявшего реноху отправляется Холд. «Ну что, Денис Анатольевич, первый блин комом?» Его превосходительство сочувственно сыпет соль на рану. «В утешении скажу, что даже эту дистанцию не все проходят. Сколько вам нужно времени, чтобы подготовить автомобиль ко второму заезду?» «Полчаса, ваше превосходительство». «Хорошо, действуйте. Да и покажите-ка мне эти гусеницы, как вы их назвали». «А что там показывать?» «Их уже мои механики с помощью местных добровольцев на колеса натягивают. Резиновая лента с наклепанными снаружи через каждые 30 сантиметров уголками грунтозацепами и крепящимися к ним же внутри небольшими железными пластинами, как бы обхватывающими колеса, чтобы резина не соскочила. Эрудит со стажем Келлер обозвал эти пластины перьями, а всю конструкцию авероллом. Вместе соединения две металлические мебельные петли с длинным болтом-пальцем для соединения. Интересная конструкция. Генерал внимательно следит за манипуляциями. Возможно, она себя и оправдает. БТР начинает потихоньку наезжать задним ходом на разложенные гусеницы, потом тормозит по сигналу одного из механиков. Свободные концы ленты натягивают поверх колес. Вот сейчас будет самое интересное. Бойцы достают из кузова гигантские пародии на струбцины, надевают их специальными креплениями на грунтозацепы и перья и сжимают винтами, позволяя совместить отверстия шарниров и вставить болт, скрепляющий всю конструкцию. Но не смогли мы как следует додумать механизм натяжения, приходится пока вот так корячиться. Но всем вроде понравилось. На передних колесах заканчивают прикручивать расширительные бандажи. Вторая попытка оказывается удачней. Илья ведет машину с большей скоростью. На расквашенном грунте она держится уверенней. Перед заграждением берется небольшой разгон, и по инерции БТР влетает в колючую проволоку, выдергивая ее вверх вместе с несколькими колями зубилом капота. Затем задний ход, новый разгон, и со второго раза реноха с торжествующим ревом движка преодолевает препятствие. Теперь осталось совсем немного ров, он же вражеский окоп. Машина вползает на бруствер, клюет носом вниз. «Ну-ну-ну! Давай, давай, давай, потихонечку! Еще разик! Есть, есть! Окоп остается позади! Ура!» «Ну-с, господин штабс-капитан, поздравляю!» Как и положено, первым высказывается начальство. «С подобными приспособлениями на колесах у броневика вполне приличная проходимость. Теперь будьте любезны на огневой рубеж». Генерал в сопровождении двух полковников оккупирует сиденье в своем тальботе и уезжает на новое развлечение. «Ха! А чем мы хуже?» Машу рукой подъезжающему Илье, чью довольную улыбку видно через открытое водительское окошко. После остановки БТРа открываю двери в десантный отсек. «Господа, прошу, сидеть не на чем, но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. пропускаю вперед комиссию спецов во главе с Гебровым, залезаю последним, и после свиста «вперед» мы едем догонять его превосходительство. На стрельбище нас уже ждет пулеметный расчет, и мне вдруг становится жалко своего железного конника. Понимаю, что надо проверить его на пулестойкость. Но вот жалко, и все тут. Ощущение такое, будто стоишь, связанный по рукам и ногам, и смотришь, как собираются бить твоего друга. Чтоб ты промахнулся. Нет, этот фельдфебель не промахнется. Мне про него уже все уши прожужжали. Лучший пулеметчик школы, если можно так выразиться, маэстро стрельбы из Максима. Во всяком случае, бравый усатый дядька с двумя Георгиями на груди даже при стрельбе с закрытых позиций, как мне сказали, может отстрелить комару его первичные половые признаки. А я о таком виде огня знаю только чисто теоретически. Но все равно жалко Реноху. Илья отгоняет машину на указанное место и возвращается на огневой рубеж. Дистанция 500 шагов. Короткие очереди эхом разносятся по полю. Фельдфебель после каждой чуть-чуть поворачивает ствол, меняя прицел по одному ему понятному алгоритму. Наконец лента кончается, и во главе с начальником школы идем смотреть результаты. Попаданий более чем достаточно. Пробитий нет. Есть только вмятины и следы рикошетов на свежепокрашенной броне. Пока мы заканчиваем прогулку, пулеметчики меняют место, огонь теперь будет вестись под углом в 45 градусов. Опять грохот очередей и еще одна прогулка. И тот же результат. Меняются углы, дистанция, все сокращается и сокращается. Результат одинаков. Вмятина на броне и ни одной дырки. Последнее испытание 100 шагов и огонь под прямым углом. Даже без бинокля видна отлетающая от бортов краска. Ну, скорее бы у тебя лента кончилась, пулеметчик хренов. Долбит и долбит, как дятел заведенный. Все, дробь в стрельбе. Идем смотреть в последний раз. На бортах к прежним следам от рикошетов добавились свежие дырки. Сверху, где железо установлено под углом, сходясь к пулеметной турели, пробоин меньше, а ниже вертикальные листы испещрены отверстиями. И чем же я их заштопывать-то буду? Ну что ж, господин штабс-капитан, испытания закончены, и я считаю, что ваш броневик их успешно прошел. Генерал Филатов поворачивается к стоящим позади него офицерам. Думаю, члены комиссии со мной согласятся. А сам автомобиль попрошу оставить на некоторое время здесь, в школе. Будем показывать его комиссии вместе с трехколесками и проектом прапорщика Улитовского. Ну, еще бы не согласились. Вон как дружно головками своими кивают. Против начальства никому не охота идти. А то вдруг поменяется тяжелое и изматывающее место службы в Ораниенбауме на комфортабельные окопы где-нибудь на Западном фронте. А может, я и зря на них наговариваю, просто Реноху жалко. Можно подумать, я позволю кому-то со 100 шагов в борт лупить. Мои диверсы за 2 часа до этого всех пулеметчиков выкосят, как дурную траву. «Что-то не вижу радости на лице, Денис Анатольевич!» Подошедший сзади Мгебров осматривает пробоины вместе со мной. «Авто прошло испытание. Николай Михайлович доволен. Дает положительные рекомендации. Да еще и хочет показать его приезжающей комиссии. По-моему, полный успех!» «Все так, Владимир Авельевич. Только я на этот броневик летом рассчитывал, а сейчас, пока его комиссии покажут, пока в ремонт, пока обратно, могу и не успеть. Вы плохо знаете нашего генерала. Держу пари, что броневик будет в строю быстрее, чем вы полагаете. Вы на сегодня уже освободились? С броневиком, да. Сейчас отдам команду отогнать его в мастерские и пойду искать полковника Федорова. Я утром видел Владимира Григорьевича в его мастерской. Наверное, он и сейчас там. У меня к вам просьба. Когда освободитесь, найдите меня. Хочу кое-что показать и узнать ваше мнение». Федорова застаю с кем-то из мастеров в его кабинете, изучающих гору чертежей, лежащих на столе. Увидев меня, он отрывается от своего увлекательного занятия. «Заходите, заходите, Денис Анатольевич, милости просим. Я вижу, вы не с пустыми руками, а новое изобретение». «Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Это подарок, недавно был трофеем. Прислоняю чехол со взятой под наручью хитрой винтовкой из аэросаней к стене. Только с такими никогда не встречался, вот и решил показать вам. А вдруг что-то полезное? Кстати, рекомендую, мой лучший мастер-оружейник Василий Алексеевич Дегтярев помогает мне довести до ума мою винтовку, а также сам разрабатывает автоматический карабин. Да и над вашими задумками в основном он поработал. Жму руку будущему папе Дегтяря и ДШК и представляюсь. Денис Анатольевич Гуров, изобретатель-самоучка. Так если б знать, где этому учат, я бы еще мальцом туда подался». Дегтярев весело улыбается. «Владимир Григорьевич, не буду мешать, понесу чертежи в мастерскую». Я тем временем развязываю чехол и достаю добычу, передаю ее Федорову, который опытным взглядом, окинув ствол, выдает авторитетное заключение. «Довольно редкий трофей вам достался, Денис Анатольевич. Я, будучи еще на службе в ГАУ, году в 1903, кажется, с этой системой познакомился. Изобретение мексиканца Амандрагона. Автоматическая винтовка, производившаяся в Швейцарии. В Германии служила вооружением аэропланов до установки на последних пулеметов. Автоматика работает по принципу отвода сгоревших пороховых газов и их давление на специальный поршень, который и приводит затвор в исходное состояние. Василий Алексеевич на таком же принципе свой карабин делает. Так что, с вашего позволения, отдам винтовочку ему, пусть изучает». «Да ради бога, а мне-то уж точно, она ни к чему, больно патрон заковыристый. Кому не показывал, никто не знает, где взять». «Да, патрон там хоть и маузеровский, но для мексиканской армии 7 мм. Так что у нас его точно не найдете. Ну да бог с ними. Давайте лучше поговорим о ваших карабинах». Федоров достает из шкафа, оборудованного под оружейный стеллаж, мои стволы. Точнее, не совсем мои, а их братьев-близнецов. Если получше присмотреться, видна разница в обработке металла, качестве сборки, да и нововведения кое-какие появились. «Вот, Денис Анатольевич, доработанные аналоги ваших образцов. Начнем с внутреннего устройства. Василий Алексеевич немного переделал ударный механизм, поменял плечи рычагов, поставил другие пружины. Теперь спусковой крючок работает мягче. Но главное не в этом. Совершенно случайно в процессе работы на одном из образцов у нас получилось снизить отдачу. Когда стали разбираться, выяснилось, что из-за неправильных расчетов ударник накалывает капсуль за мгновение до того, как затвор придет в переднее положение. То есть выстрел происходит, когда он еще движется вперед и тем самым компенсирует часть силы отдачи». «Простите, а преждевременный выстрел не раздует гильзу в патроннике? Не хотелось бы получить осечку в самый неподходящий момент?» «Нет, к тому моменту только донышко гильзы остается снаружи. В общем, попробуйте сами на стрельбище убедитесь. Далее различия чисто внешние. На маленьком карабине есть две рукоятки для удержания, там все в порядке. А на большом пришлось часть ствола вот этим дырчатым кожухом закрыть, чтобы руки не обжигать. А то во время стрельбы несколько наших солдат пытались взять его более широким хватом, как винтовку, за цевьё. Ну и приклад изогнуть немного под другим углом для удобства хвата. И напоследок, чтобы карабин не уводило вверх при стрельбе очередями, на обоих вариантах предусмотрен вот такой надульник». Федоров показывает Стеньку на конце ствола которого красуется 5-сантиметровая трубка с прорезями сверху. Помимо всего, еще и отчасти помогает маскировать вспышку выстрела. Так что можете готовить бумаги в артиллерийский комитет ГАУ с просьбой о проведении полевых испытаний с рекомендациями от стрелковой школы. И не забудьте при обосновании выбранного патрона указать возможность использования забракованных стволов от трехлинейных винтовок. Владимир Григорьевич, вы считаете, что они могут разрешить производство? Может быть, Денис Анатольевич, все может быть. Все зависит от результатов испытаний и еще от великого количества разных факторов, кои мы с вами предусмотреть не в силах. Тем более, что вы свои карабины предполагаете для вооружения ударных частей, значит, выпускаться будет небольшая партия. Для вашего батальона это вполне возможно сделать на базе мастерских школы. Да, и вот еще что. В конце мая, начале июня с завода прибудет первая партия моих винтовок для проведения испытаний в войсках. В ГАУ хотят привлечь к этому роту самокатчиков Измаильского полка. А как вы посмотрите на то, что я предложу одну из ваших штурмовых рот? Они ведь не так завязаны на трофейные боеприпасы, как разведчики. Последний на сегодня визит к штабс-капитану Геброву, желавшему что-то показать и похвастаться. Владимира Авельевича нахожу на обычном месте в автомастерской. Завидев меня, он заканчивает разговор с кем-то из механиков и зовет к себе в конторку. «Денис Анатольевич, помните тот наш разговор про гранаты? Я долго думал над тем, что вы тогда сказали, и в конце концов решил проэкспериментировать. Вот посмотрите на результат этого эксперимента». Мгебров кладет на стол помесь Мосинки и миномета. Беру в руки эту бандуру и внимательно рассматриваю. От приклада и до начала ствола обычная трехлинейка, а дальше шарнирные крепления, как у охотничьего ружья, только ствол уж слишком большой, калибр 40 мм, не меньше, и рамочный прицел на нем присобачен. Так, а что это у нас внутри? Отжимаю защелку. Гранатомет переламывается точь-в-точь как двустволка. Ну да, как и следовало ожидать, нарезов нет. Защелкиваю ствол обратно и всем видом показываю, что с нетерпением жду разъяснений. Судя по вашей улыбке, Владимир Авельевич, эксперимент удался. Хотелось бы узнать обо всем поподробнее. По вашему совету решил отказаться от шомпольного запуска и заказал вот эту 16-линейную мортирку. Пришлось немного переделать саму гранату. Трубку хвостовика сделал короче и большего диаметра. Для расчета ракетного порохового заряда сумел проконсультироваться с генералом Поморцевым, бывшим преподавателем артиллерийской академии. Граната помещается в картонную гильзу наподобие охотничьей. После вылета из ствола раскрываются подпружиненные лопасти стабилизаторы, как вы и советовали. Пришлось, конечно, повозиться с их размером и углом закрутки, но вроде бы нашел оптимальное решение. Еще дольше подбирал нужный вышибной заряд, но на испытаниях результат был отличным. Надеюсь, вы не в обиде, что я воспользовался вашими идеями. Да бог с вами, Владимир Авельевич! Получилось и славненько. Послезавтра Владимир Григорьевич обещал отстрелять новые варианты карабинов. Может быть, заодно дадите попробовать и ваш шедевр?